Глава 13. В общем, Влад, советую тебе пока сходить к Лиле, а потом бегом в наш лагерь. Яволод уж больно торопится поскорее покинуть эти земли, сообщил Новик. Я его понимаю. Монстров и прочих мерзких насекомых здесь даже больше, чем на болотах. Уже весь отряд от них изнывает. Кроме того, этот Вацлав капает на мозги Яволоду похлеще сварливой жены. Хочет поскорее продолжить прокладку торгового маршрута. Уж не знаю, куда он так торопится. Будто не знал, на что подписывался. Закончив возмущаться, Новик поднял с земли свой мешок с припасами и потащил его дальше, к лагерю. Я же наведался в здание совета. Лилия и Дрог как раз решали вопрос о подготовке к началу торговли между нашим королевством и их землями. «Эй, что за бардак?» — заметив меня, воскликнул Дрог. «Ясно же было сказано. Никаких посторонних во время со...» «Ага». Торговец прищурил маленькие свинячьи глазки. «Лад, ты что ли?» «А кто же еще?» — пожал плечами я. «Все в порядке, Дрог. Меня сегодня никто узнать не может». «Вот это я понимаю. Хороший отдых. Крепкий сон практически буквально сделал меня другим человеком». Лилия хотела взять слово, но торговец тут же ее перебил. Он выскочил из-за стола и побежал ко мне. «Лад, древо тебя подери! Какой же приятный сюрприз ты решил оставить мне напоследок! Это ведь ты договорился с Вацлавом. Я изначально и подумать не мог, что ваши люди захотят соединить торговый путь с нашим поселением. Об этом я мог только мечтать». «Я не говорил на эту тему с Вацлавом. Это все его идея», — помотал головой я. «Хотя я все же внес большой вклад в налаживание отношений между местными и нашим караваном. Если бы не мои старания, они уже давно бы друг друга перебили». «Это уже не важно», — махнул рукой он. «Главное, что теперь мне есть чем заняться». «Тебе всегда было чем заняться, Дрог», — мешалась Лилия. «Ты так и не наладил производство в других наших поселениях. Некоторые люди до сих пор сидят без работы». «Да что ты!» — передразнил ее Дрог. «А может быть, проблема в том, что в этих стенах нечем заняться? У нас кроме фермы теплиц больше ничего нет. Созданием оружия и доспехов занимается один единственный кузнец. Солдаты проедают жалования и никого толком не защищают, поскольку ранее нам не от кого было защищаться. Нас спасали стены, но теперь они не так крепки, как прежде. И нам понадобится новое вооружение. Для этого и нужна торговля с другими поселениями и королевствами». Дрока уже было не остановить. Я сразу понял, почему его так резко прорвало. Он был создан для внешней торговли. Его красноречию можно только позавидовать. Думаю, со временем он мог стать способным дипломатом. Иронично получается. Скитальцы разрушили стены, лишили местных великого древа, но в итоге это пошло на пользу населению. Опаснейший друид ушел. Невзор отступил, упомянув, что держит путь в том же направлении, что и мой отряд. И плюс ко всему стены, наконец, стали открыты для иноземных торговцев. Пока мы будем держать путь к королевству Арадон, люди Дрока смогут направиться в противоположную сторону, на восток, в наше королевство Кагария, а именно в главную торговую точку Вацлава, в Погранку. Возможно, теперь я смогу отправить отцу весточку. Представляю, как он переживает. Скитальцы часто погибают за пределами черты. А уж столь долгую экспедицию никто не планировал уже сотни лет. У Добромира есть все основания полагать, что я уже давно мертв. Ладно, Дрок. «Обсудим это потом», — не выдержала напора торговца Лилия. «Мне нужно поговорить с Ладом наедине». Дрог удовлетворенно улыбнулся, а затем уселся обратно за круглый стол. «Ты не понял, Дрог?» «Наедине», — повторила Лилия. «Все он понял. Просто рассчитывал выведать еще пару секретов, раз выдалась такая возможность». Торговец недовольно фыркнул, но все же покинул помещение. Убедившись, что Дрог нас не подслушивает, Лилия обратилась ко мне. «Лад, я обязана передать тебе благодарность от своего мужа и от себя лично. Иликс пришел в себя. Чувствует он себя гораздо лучше. Все так, как ты и говорил. К сожалению, он не сможет прибыть сюда лично. Знахарки настояли на том, чтобы он задержался в соседнем поселении, пока здесь все не уляжется». «Это правильно», — кивнул я. «Ему лучше пребывать в спокойном состоянии. Так быстрее восстановится. Хотя, не стану лгать, я бы с радостью пообщался с вашим старейшиной. Интересно было бы узнать, что он думает о произошедшем. Он многое пропустил, это правда, вздохнула Лилия. Но я объясню ему, что великого древа больше нет. А точнее, его и не было никогда. На самом деле не все люди поверили твоим словам. Нашлись очень уж упертые верующие, которых не смутило ни предательство магистра Аниса, ни исчезновение древа. Однако несколько часов назад вернулись наши разведчики. Сказали, что видели друида, о котором ты рассказывал. Чудом ушли от него живыми. Он не стал их преследовать, уточнил я. Нет. Он направлялся на северо-восток. Разок наслал магию на наших разведчиков и даже не стал проверять, мертвы они или нет. Северо-восток. Практически то же направление, в котором направляемся мы, задумался я. Похоже, есть риск, что мы с ним пересечемся. Но для вас это скорее хорошая новость. Вряд ли он захочет вернуться в места, где он был пленен в течение нескольких сотен лет. И за это нам тоже стоит благодарить тебя, продолжила Лилия. Ты дал ему уйти. Мы прекрасно понимаем, что всей нашей армии не хватило бы, чтобы одолеть это существо. Поэтому ты принял лучшее решение. Позволил ему сбежать. В общем, я лишь хочу сказать, что у нас есть для тебя последняя благодарность за все, что ты сделал для наших поселений. Подарок. Лилия достала из своей сумки деревянную статуэтку, завернутую в широкие листья. Больше всего этот идол был похож на двух мужчин с щитами, сросшихся между собой. Но, думаю, каждый в этом творении увидел бы что-то свое. Выполнена статуэтка настоящим мастером. Идеальная симметрия. Подобными артефактами пользовались предки моего мужа Иликса, объяснила Лилия. С помощью него можно снять два проклятия. Снимешь одно, и один из щитоносцев почернеет. Снимешь второе, и статуэтка развалится. Как видишь, этим артефактом еще ни разу не пользовались. Он последний. Но мы с радостью отдадим его тебе, Влад. Благодарю, Лилия, кивнул я. Это очень ценный подарок, только я вынужден попросить вас об еще одной услуге, совсем небольшой. Чем еще мы можем тебе помочь? Спросила женщина. Я хочу оставить этот подарок здесь. Думаю, в первую очередь он понадобится не мне, а моему отцу. Как я понял, Дрог уже в ближайшее время планирует снарядить первый караван до погранки. Да он уже весь день этим грезит. Собрал много желающих, обещал хорошую плату. Так что артефакт будет доставлен, это не проблема, согласилась Лилия. Обещал хорошую плату? Интересно, чем он теперь собирается платить людям, если основной валютой этого поселения до вчерашнего дня были листья великого древа? Но это уже не моя проблема, пусть сам разбирается. Скорее всего, Вацлав объяснил Дроку, как пользоваться медью, серебром и золотом. Вот, кстати, и дополнительная работа для местных. Пусть шахты копают. Наверняка в их землях сокрыто много полезных ископаемых. Земля в этом мире должна быть богата минералами. В моем мире за долгие годы развития научного и промышленного прогресса планету уже успели изрядно истощить. Здесь с этим проблемы вряд ли возникнут. Все-таки с магией можно придумать обходные пути. Я попросил Лилию подождать. Взял со стола совета лист бумаги и чернила. Написал отцу короткую весточку. Не стал вдаваться в подробности. Просто сообщил, что у меня все в порядке. Я жив, здоров. Стал еще сильнее, чем прежде, и готов выдвигаться дальше. Экспедиция преодолела только половину пути до своей цели. Заодно объяснил ему про артефакт. С помощью него отец сможет снять проклятие с нашего дома, который случайно проклял покойный священник погранки. Лад, и еще. Ты уж, пожалуйста, постарайся присмотреть за моей дочерью, хорошо? Астра возлагает на тебя большие надежды, заявила Лилия. Я пыталась ее остановить, но поняла, что это бесполезно. Погодите, что вы сейчас сказали? Скинул брови я. А, так ты не знал? Астра решила присоединиться к вашему каравану. Этот грубиян, ваш лидер, Яволод, он допрашивает ее все утро. Сказал, что может временно взять Астру в ваш отряд. Нет, это какая-то чушь. Вообще ничего не сходится. Во-первых, Яволод не просто грубиян. В плане отношения к своим бойцам он конченая сволочь. Справедливая, расчетливая, но все же сволочь. Новик сказал, что у нас пополнение, но не назвал мне имя новичка. Это что же получается? Яволод взял молодую девушку из чужого поселения и даже не провел никаких вступительных испытаний? Бред какой-то. Да будь она хоть архимагом, Яволод бы никогда не взял в свои ряды женщину. И уж тем более едва-едва созревшую. Что-то здесь не так. Почему вы так просто ее отпустили? Поинтересовался я. До Арадона идти еще целый месяц. Путь нам предстоит опасный. Ты уж меня за дуру не держи, лад. Криво улыбнулась Лилия. Я долго говорила с вашим лидером. Объяснила, почему он должен взять с собой мою дочь. Раз уж мы перестали быть закрытым поселением, нам нужны союзники. Благодаря договору между Дроком и Вацлавом, ваше королевство вскоре объединится с нами торговым союзом. Но этого недостаточно. Поэтому мы с Астрой приняли решение, что один из членов правящей семьи должен отправиться в Арадон. Заключить договор еще и с ними. Другими словами, Астра будет выступать в роли посла, уточнил я. Лилия молча кивнула. Странное решение. Очень странное. Чувствую, от меня что-то скрывают. Но, правда, от Лилии я не добьюсь. Либо Яволод раскроет мне все карты, либо мне придется расспросить саму Астру. Да чего же иронично. Она ведь совсем недавно призналась мне, что хотела бы создать со мной семью. Но когда я спросил, готова ли она ради этого покинуть свое поселение, девушка замолчала. Не смогла дать полноценный ответ. Но теперь, похоже, все-таки определилась. Что ж, надеюсь, что она уходит с нами не только из-за этого помешательства. Это как минимум безрассудно. Я попрощался с Лилией, забрал свое снаряжение и направился к лагерю. Повидаться с командиром Вереском не удалось. Он еще не пришел в себя после лечения Амаранта. Переговорив с солдатами, я выяснил, что и Амарант пока что лежит в отключке. Похоже, мне не удастся сдержать свои обещания, хотя... Эй! Я позвал одного из бойцов. Можешь передать Амаранту пару слов от меня, когда он проснется? Конечно, господин Лад. Могли бы не спрашивать разрешения, кивнул боец. Скажи ему, что я сдержу свое обещание на обратном пути. Не люблю нарушать свое слово. Обязательно покажу ему пару изученных мной приемов. Заодно к этому моменту смогу стать сильнее. Может, и сам Амарант потренируется перед нашей будущей встречей. Ох, чувствую, он сразу же загорится, господин Лад, покачал головой солдат. Как бы он из нас всю дурь не выбил, пытаясь подготовиться к следующей схватке с вами. «Отлично. Вопрос с Амарантом решен. Теперь можно с чистой совестью покидать эти поселения». В лагере меня уже ждали. Стоян с Новиком тушили костер. Волейбор, Радагост и Круг грузили припасы в повозки. Яволод все еще беседовал с Астрой. Заметив меня, девушка тут же отвлеклась, но лидер тут же прикрикнул на нее и вернул внимание Астры себе. Один лишь Радко скрывался за повозками и изредка оглядывался по сторонам. То ли от работы прячется, то ли ищет кого-то. Так, стоп. А где Искус? И, что не менее важно, куда уже успела скрыться Видана? Понимаю, что с Яволодом без меня она бы на переговоры не пошла. Но ведь ведьма даже не пыталась со мной встретиться, чтобы обсудить дальнейший план действий. По моему телу пробежал холодок, когда я ощутил на себе взгляд Радко. Он уставился на меня, не моргая. А затем начал двигаться вдоль кустов, стремительно сокращая расстояние между нами. Прав все-таки Круг. Глаза у Радко, мягко говоря, необычные. Кажется, Круг говорил, что таких, как Радко, в его краях называют избранниками Саггита, бога-стрельца. Интересно получается. Я вижу все больше и больше совпадений со знаками зодиака из моего мира. Скалицы олицетворяют весы. Баланс. Как раз я и следую этому пути. Зрение Радко отсылается на стрельца. И статуэтка, которую подарила мне Лилия. Только сейчас я понял, что на ней были изображены близнецы. Им в этих поселениях не поклоняются. Но, возможно, раньше народ верил в этих богов, еще до того, как они нашли великое древо. Странно все-таки, что весь этот мир завязан на созвездиях. Причем в погранке никто даже не знает, откуда взялся тот же Скалис. Все безоговорочно поклоняются ему и не пытаются разобраться в истории происхождения своего божества. Я знаю лишь одного человека, который хорошо разбирается в этой теме – Крука. Таинственный воин из далеких земель, который решил стать скитальцем, чтобы вернуться к себе домой. Он понимает больше остальных, но не спешит делиться своими знаниями. лишь иногда рассказывает мне о своих целях. Дает информацию, которую не решается разглашать больше никому. Он много раз помогал мне и Радко. Лишь поэтому я ему доверяю и не стремлюсь рассказать Яволоду, что Круг — чужеземец. — Лад, — прошептал Радко из кустов, — сделай вид, что меня здесь нет. Если Яволод услышит наш разговор, нам обоим конец. — Хорошо, — едва шевеля губами ответил я, — слушаю тебя. — Видана здесь, ты уже об этом знаешь. Искус ушел, не решился встретиться с Яволодом после того, что случилось. Но я пообещал помочь им. Они оба будут следовать за нашим караваном. Мы обговорили, как будем пересекаться по ночам. Значит, Искус все же решил следовать за нами. Это хорошо. Я не хотел, чтобы он оставался здесь. Он все еще может быть опасен. Уж лучше пусть он будет под моим присмотром и под присмотром Виданы. Когда Лилия подарила мне артефакт, снимающий проклятие, у меня возникла мысль, что им можно будет воспользоваться, чтобы очистить Искуса от пришивалы. Но я быстро отказался от этой идеи. Пришивала — не проклятие, это живое существо. И чтобы подавить эту тварь, понадобится моя сила, отвара Видана и, возможно, знания иностранных лекарей. Поэтому нашему другу суждено следовать вместе с нами в королевство Арадон. Может, там найдутся достойные целители? Я бы и сам не отказался поучиться у магов, похожих на меня. Не беспокойся, Радко. Видану с Искусом мы не бросим. Будем откладывать им еду во время привалов. Мы доведем их до конца, — заключил я. Вскоре после нашего разговора Яволод объявил отбытие. Несмотря на то, что поселения западного леса сильно пострадали после войны с монстрами, местные все равно закатили праздник в честь нашего отъезда. Нас сопровождала музыка и потоки разноцветных светлячков до тех пор, пока мы не прошли следующую стену насквозь. Пока я спал, местные обучили Яволода проходить сквозь древесные преграды. Наш путь, наконец, продолжился. Треть западного леса позади. Мне уже не терпится узнать, что же нам предстоит увидеть там, за этими бесконечными зарослями. Впервые во мне проснулся не только научный интерес, но и жажда исследователя, первооткрывателя. Я искренне захотел стать одним из тех, кто впервые проберется через западные земли к местам, где еще не ступала нога жителей королевства Кагария. 2 месяца спустя. Я уже запамятовал, когда был последний привал. Кажется, мы шли несколько дней без отдыха. Пот стекал по моему лицу и впитывался в отросшую бороду. Так и знал, что ускоренное взросление сыграет со мной злую шутку. Пока на лице Радко растет едва заметный рыжеватый пушок, мне приходится каждое утро тщательно промывать отросшую растительность на лице и проверять, не завелись ли в ней вши. Однако цивилизация была близка как никогда. Ровно через 2 месяца после того, как покинули поселение западного леса, мы впервые прошли густые заросли и вышли на каменную площадку. И даже увидели вдалеке очертания города. Каменные стены. Мы дошли. Дошли. Но... кое-что отделяло нас от заветной цели. Яволод молчал. Все скитальцы замолкли, когда увидели то, с чем нам предстоит столкнуться. Один лишь торговец, Вацлав, смог выдавить из себя одно единственное предложение. Неужели это тупик?